Он тявкал на меня и уходил с мордой, утыканной колючками. Всякий раз, как мы расходились, мы ненавидели друг друга еще больше. Люди это заметили. И к концу четверти я имел репутацию отчаянного храбреца. Но, по правде говоря, я не боялся его. Понимаете, тут есть разница. В Торбиане я узнал настоящий страх. Я боялся голода, пневмонии, стражников в подбитых гвоздями сапогах, старших мальчишек с ножами из бутылочных осколков. Противостояние Амброзу не требовало настоящей храбрости с моей стороны. Я просто не мог его бояться. Я считал его напыщенным клоуном, думал, что он безвреден. Я был дураком. Глава 48. Интерлюдия «Тишина иного рода». Баст сидел в трактире «Путеводный камень» и пытался не шевелить руками, лежащими на коленях. Он насчитал 15 своих вдохов с тех пор, как Квоут сказал последнее слово, и невинная тишина, разлившаяся вокруг трех человек, как чистый пруд, начинала темнеть и превращаться в тишину иного рода. Баст сделал еще один вдох, 16-й, и взял себя в руки перед моментом, который, как он боялся, сейчас наступит. Не к чести Баста будет сказано, он ничего не боялся. Ведь считается, что только дураки и священники не ведают страха. Но правда и то, что очень немногое могло лишить его присутствия духа. Высота, например, не особенно волновала Баста, а вот большие летние бури, которые, проходя через эти края, делали небо темным и вырывали с корнями дубы, заставляли его чувствовать себя неуютно, маленьким и беспомощным. Но если посмотреть внимательно, то ничто по-настоящему его не пугало. Ни бури, ни высокие лестницы, ни даже скрель. Баст был храбр, потому что просто ничего не боялся. Ничто не могло заставить его побледнеть, а если он и бледнел, то ненадолго. Баст, конечно, не находил удовольствия в мыслях, как кто-то причиняет ему боль, тыкает злым железом, обжигает горячими углями и так далее. Но то, что ему не нравилась мысль о виде собственной крови, не означало, что он на самом деле этого боялся. Он просто не хотел, чтобы подобное произошло. Для того, чтобы чего-нибудь по-настоящему бояться, нужно задержаться на этом, сжиться с ним. А поскольку ничто не терзало недремлющий ум Баста подолгу, ничто и не могло заставить его сердце бояться. Но и сердца могут меняться. 10 лет назад он не удержался, залезая на высокое раниловое дерево, чтобы сорвать плод для девушки, который был увлечен. Соскользнув, он на долгую минуту повис вниз головой, а потом упал. В эту длинную минуту в нем пустил корни маленький страх, и с тех пор так с ним и остался. Точно так же Баст научился новому страху — страху опоздать. Еще год назад он был бесстрашен настолько, что любой здоровый человек может только мечтать о таком бесстрашии, но теперь Баст боялся тишины. Необычной тишины, которая бывает, когда отсутствует какое-либо движение. Баст боялся глубокой, усталой тишины, которая временами, как невидимый саван, окружала его хозяина. Баст вдохнул еще раз, 17-й. Он старался не вертеть руками, ожидая, когда та самая глубокая тишина вползет в комнату. Он ждал, пока она выкристаллизуется и покажет зубы на краю прохладного спокойствия, царившего в путеводном камне. Баст знал, как она приходит, как мороз, сочащийся из зимней земли и делающий твердой прозрачную воду, которая в раннюю оттепель остается в дорожных колеях. Но прежде чем Баст сделал еще один вдох, Квоут выпрямился на стуле и велел хронисту отложить перо.